Андрей обошел поляну по опушке и сел под дерево. Впервые за последние годы он остался один, вот так, чтобы рядом ни души. Война всегда отличалась большим скоплением народа, и даже мертвым нельзя было остаться в одиночестве. Хоронили чаще в братских могилах. Он сидел и учился говорить. Сначала вспомнил легкое и простое слово «мама». Повторял его мысленно, на разные лады, пока сознание не привыкло к нему. Затем попробовал произнести шепотом, мяло тискал во рту язык, двигал губами, однако они не слушались. Изредка из горла вырывался гортанный хрипящий звук, чем-то похожий на крик филина. А когда он попробовал сказать имя Аля, то и сам испугался, каркнув по воронье. Потом он увидел Ковшова. Тот шел с мешком, озирался и держал карабин наготове, и ел хлеб на ходу, кусая прямо от каравая. Ни слова не говоря, он вытряхнул перед Андреем мешок и, словно наработавшийся мужик, вытер лоб, встал, ожидая похвалы. На траве лежала скомканная крестьянская одежда, портки, рубахи, а еще сапоги и два больших каравая. «Но?» — спросил Ковшов. «Как добыча?» Андрей смотрел то на одежду, то на Ковшова, ждал объяснения. «Переодевайся», — приказал Ковшов, — «а то нас первый же беляк к стенке приставит. И ешь, ешь, чтоб сила была, хлебец-то, из печи и тока». Андрей потянул к себе рубаху, косоворотку, помял в руках. От нее шибало крепким потом, на животе проступали масляные пятна, а спина рубахи была еще мокрая. «Откуда?» — хотел было спросить Андрей, и вдруг догадался, откуда. «Как говорят, экспроприация», — пояснил Ковшов, — «для нужд советской власти. Хотел коня взять, да сволочи в лес угнали. Пока хлеб вынимал, они... Ничего, ночью заберем». Андрей откинул рубаху. «Ты что, одевай и ходу!» — распорядился Ковшов. «До деревни тут 5 верст. А ну, если выследили, из кустов стрелят, и...» Сам он бросил карабин и торопливо стал переодеваться. Натянул штаны, сапоги, сунулся головой в рубаху, но замер, видя, что Андрей по-прежнему сидит, уставившись в траву. «Че ты? Не с убитого же снято?» «Не брезгу, не чужое. Наш мужик!» Андрей встал и, шатаясь, пошел к лесу. Ковшов догнал. «Куда? Ты что, умом тронулся? Одеваемся и уходим!» Столкнуть с дороги Ковшова Андрей бы не смог. Он обошел его и упрямо зажигал в лес. Ковшов вновь настиг, рванул за плечо. «Морду воротишь! Чистенькое тебе подавай!» — постучал себя в грудь. «Мы все одним потом воняем. Все! И в дерьме все уделались. Не отмоемся! Победим, тогда отмоемся. Все грехи смоем. Думаешь, мне легко отбирать было? Старик на коленях стоял, а баба голосила. Век помнить буду». Вдруг совсем рядом, на высокой березе, снова закуковала кукушка. Андрей отыскал ее взглядом и стал считать. 4, 5, 6. Не сводя глаз, пошел к березе. Чтобы кукушка не обманула, надо обнять дерево, на котором она сидит, и попросить: «Кукушка, кукушка, говорят, ты болтушка, да ты всем ври, а мне правду скажи, сколько лет жить суждено?» «Эй, вернись!» — крикнул Ковшов. Андрей обнял березу и увидел, что Ковшов стоит с карабином в руках. «Кукушка, кукушка!» — сказал про себя Андрей. Но Ковшов скинул ствол и выстрелил вверх. «Предупреждаю!» — заорал он. «Или со мной пойдешь, или сам же грохну, слышь!» Кукушка сорвалась с дерева и улетела подальше от людей. Андрей последил за ее полетом и неторопливо зашагал следом. Он чувствовал, Ковшов выцеливает его и ждет момента, когда Андрей не выдержит и оглянется.